Алло, прослушайте сообщение оператора. Имеется важная информация от кредитора. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Кипилма Туминовна. Да. Компания «Байфинанс», специалист Ермакова Наталья Алексеевна, ведется запись разговора. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности. Перед компанией «Монета» ранее назвала компания «Кредита-24». Так они так и вам называются, «Кредита-24», это сайт. А раньше они назывались «Кредит-Тахрус». Теперь название компании «МФК «Монета». Я в курсе. Вами был оформлен займ 85 дней просрочки по платежам. Размер задолженности 9 366 рублей 52 копейки. Ага. Сумма не фиксирована, она увеличивается, выставлена кредитором на полное погашение. Кредитор требует от вас оплаты долга. А я никому ничего не должна. Сегодня крайний срок, завтра. Докажите, что вы никому ничего не должны. Справку о закрытии что-то предоставьте. Предоставлю, компания. А вы это при чем? Ну вот когда предоставите, тогда никому ничего не будет должны. А на сегодняшний день у вас просрочка... Да мне вообще плевать. На вас, и на монету и на всех остальных. Я у монеты ничего не брала. 52 копейки. Так что, тетя, идем лесом. Это 24. Ну и все, это должно быть как-то законодательно подтверждено. Что я у них брала. Цепилова Туменовна, у вас имеется договор займа? Да, с кредит-Тахрус, которого уже не существует. Кредит-Тахрус имеет полное право менять название. Да. От этого ваш долг никуда не денется. Он-то имеет право менять название, но должна быть переуступка от одного юрлица к другому юрлицу. Это одна и та же компания. Да нет, это две разные. Не было. Это две разные компании. Цепилова Туменовна, у них даже организационные данные. Я понимаю, что вы отказываетесь добровольно. Да мне вообще плевать, что вы там понимаете. Я сомневаюсь, что вы что-то понимаете. Я так и зафиксирую ваше намеренное уклонение. Ага, данной на лбу себя вы зафиксируете. В ближайшее время готовьтесь к личному общению. По ой, сейчас как начну так готовиться. Компания что... «Монета» обкакаюсь от страха сейчас. Отца, ага, через вас она ничего это не вернет. Это прав требования. Вы бесходная. Алло. Здравствуйте, звонок из Сбербанка. Олеж Зарлахановна, могу услышать? Да, слушаю вас. Очень приятно. Меня зовут Зянкина Елена Александровна, специалист видеозапись. Мы повторно по вашим задолженностям звоним. Как вас зовут? Скажите, еще раз? Оплата Зянкина Елена Александровна. Угу. Скажите, какие трудности у вас сейчас есть? Почему так длительно платежи не поступают? Нет никаких трудностей. Задолженность у вас более 30 дней – это карта, и 21 день – потребительский. Это не что, у меня должны быть какие-то трудности из-за этого? Вы не договариваетесь с банком, также, в свою очередь. То есть 5 октября вам уже звонок поступал. Вы, ну, потому что я не хочу вам платить. На каком основании? На основании отсутствия желания. То есть вы готовы будете к судебному делу производства, правильно понимаю? Да, да, да. Потому что банк уже в октябре вправе будет договора с вами расторгнуть. Договоры, девушка, договоры, не договоры. Договор по потребительскому кредиту и кредитной карте. Саулеж Зарлахановна, вам понятно, да, последствия? Да. Расторгайте. Вместо ежемесячного платежа вам будет составляться основной долг единоразово. Понимаете? И вы считаете, что я его такая хоп и оплатила сразу? Вам в октябре нужно будет подготовить сумму 199. А с чего мне нужно будет ее готовить? Рублей. У нас в октябре потому уже суд будет. Судом, потому что, да, перед судом выставляется досрочное требование. Ну а так вы в суд сходите. Долга. Выставлять вы можете все что угодно. Если вы хотите лично обратиться в суд, подготавливайте документы, только что вы там будете доказывать. А на кого мне в суд обращаться? Что вы там будете доказывать? А вы чего мне хамите, я не поняла? Вы нарушаете условия. И это дает вам право не хамить? Вы готовы? Что я там буду доказывать? Сегодня, тебя, малолетку тупорылую, привлеку к ответственности. Требование банка вернуть... И в задницу себе свое требование засунь по телефону. Вы, у вас воспитание на высоком уровне? На высоком, чтобы позволять себе ставить на место вот такую прошмандовку, как ты. Диалоги ведутся под запись. У меня тоже записывается телефонный разговор. Да ты опозорилась, когда на эту работу пошла. Всем, небось, говоришь, я в Сбербанке работаю. Никому не говоришь, что ты долги вышибаешь. Как с вами взаимодействовать? Только чтобы не ты со мной взаимодействовала. Я таких, как ты, терпеть не могу. Передадутся в коллекторское агентство. Да лучше с коллекторами общаться, чем с тобой. Ожидайте последствий. Всего доброго. Ага, сдохни, мразь. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Финансы», специалист Ботова Дарья Вячеславовна. Это значит разговор о Родине Вячеславовне, это верно? Да. Звоню по поводу вашей задолженности в компании «Честное слово». 26 дней у вас просрочка. Сумма вашей задолженности составляет 18 500 рублей. Оплату необходимо произвести в течение сегодняшнего дня. Сегодня у вас оплата поступает? Не ваше дело. Наше дело. Как только вы закроете все обязательства по договору, тогда это будет не наше дело. Нет, вы ошибаетесь. Ни в чем не ошибаюсь. Ошибаетесь сейчас на данный момент вы? Нет. Оплата сегодня поступает от вас? Не ваше дело. На каком основании оплаты не производите? Не ваше дело. Наше дело. Как только закроете все долговые обязательства, тогда это будет не наше дело. Ну, у меня же перед вами нету никаких долговых обязательств. А я вам что сказала, чтобы вы мне оплачивали? Я вам назвала свои реквизиты, да, куда нужно платить? Да, сейчас начнете. Серьезно? По-моему, мне больше ничего не придумали. Мне ваши деньги абсолютно не нужны. Ну и все, тогда лесом идем. Что значит встаете и что искать деньги на погашение? А, сейчас встаете, пьете лекарства и идете в Допло. Что? Что? Еще раз, можно? Нет. По два раза не повторяю. Помнять не только это сказать. Так ушки надо помыть, наверное. Сейчас встаете и идете искать деньги на погашение своих долговых обязательств. Ой, сейчас идете и идете искать свои мозги. Продавайте. На eBay себе закажите. Может быть, вы от этого счастливее станете. Потому что счастливая женщина такой злой не бывает. Давайте, попросите штаб вам вдули. Не закончили? Ну вы же слышите, что я молчу. Если сегодня от вас оплаты не поступит, вы обещаете сегодня мне найти мозги, иначе я вам зафиксирую отказ от поиска мозгов. Что еще раз? Помнить не можете говорить? Господи, да вы какая-то глухая. Давайте другого специалиста. Вы телефон ближе поднесите, чтобы я вас слышала. Да, куда еще? В рот засунуть? Принесу, непонятно что. Да вы китайскую гарнитуру свою поменяйте тогда. Время вам предоставлю сегодня целый день для того, чтобы вы решили вопрос. Не будет вашего звонка с положительным ответом ожидать по адресу прописки инспекционной комиссии. О, с нетерпением, Глотова, привет. Алло. Сетелембанк, здравствуйте, меня зовут Лушнинова Маргарита Максимовна. Елена Васильевна, это вы, верно? Да. Информирую вас о наличии просроченной задолженности в размере 5100 рублей. Сумма округлена в большую сторону. Елена Васильевна, требования банка сегодня либо завтра оплатить. Уточните, по какой причине вы не оплачиваете? А где требования? Я вам сказал, требования банка сегодня либо завтра оплатить. Но я вам тогда сейчас деньги отсканирую и отправлю по электронной почте. А в каком смысле вы деньги отсканируете? В прямом. Но вы же мне по телефону требования выставляете. Я вам тогда денежки тоже в электронном виде отправлю. Елена Васильевна, давайте... Что такое? Не причитайте, не надо. Сатану вызовите. Я вам говорю, не нужно банк заблуждения вводить. Какое заблуждение? Нужно... Должником меня может только суд признать. Не говорите чепуху. Не нужно со мной в один тон говорить. Не в один тон, а одновременно, девушка. Но вы очень бестолковая. Вызвание банка оплатить сегодня либо. Я оплачу, конечно. Я прямо сейчас пойду денежки сканировать. Я так понимаю, вы отказываетесь от оплаты? А где вы слышите отказ от оплаты? Ну, вы вводите банк в заблуждение. Какое заблуждение? А вы корректно разговариваете? Я корректно с вами. Незаметно. Вы такую чепуху говорите. Елена Васильевна, давайте поговорим о вашей задолженности. Когда вы будете оплачивать? Сегодня. Я же сказала. Вы не оплачиваете платеж своего. А времени. Какая разница, почему? Я же сказала, сегодня сейчас денежки отсканирую и оплачу. Какая разница, почему я до этого не сделала? Елена Васильевна, если сегодня либо завтра денежные средства не поступят... Тетя, давай без истерики. Я же сказала, сегодня будет оплата. Не истерим. И инсульт трахнет. Не истерим. Молодая вы еще. Вы умеете вести корректный диалог? А что такое корректный диалог? Это когда две стороны разговаривают друг к другу уважительно. Я к вам уважительно. А я вас не уважаю. Тогда у нас не получится конструктивного диалога. Елена Васильевна, помимо санкций, ваша информация о просроченной задолженности будет... Просроченной. А скажите паровозик тыр-тыр-тыр. Я сегодня оплачу тогда за ваши услуги. Банк обязан передавать... Скажите паровозик тыр-тыр-тыр. Где вы находитесь? В статусе должника. Ваш кредитный... В статусе должника я не нахожусь, тетя. Ну не надо. Способности. В будущем существует вероятность приобретения... Вероятность. Картавыш. Вот как вас взяли на такую работу? У человека, который говорит по телефону 24 часа в сутки, не должно быть дефектов речи. А вы знаете, что по научным данным было доказано, что картавых людей в детстве родители не любили, потому что они зажопили денег на их лечение у логопеда, и поэтому ребенок получился картавым. Вы скажете паровозик тыр-тыр-тыр? Еще раз вам повторяю. Еще раз повторяю. Паровозик тыр-тыр-тыр. Вопрос. Всего доброго. Найдите логопеда. Алло. До соединения с оператором. Оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здрасте. О, МКК 4 финансы. Финансы. Могу слушать Павла Андреевича? Нет. Вы кем-то ему приходитесь? Да. Кем именно? Ревнивой любовницей. Допустим, почему вы постоянно на его номер отвечаете? Потому что я ревнивая любовница. Угу. То есть у него есть еще жена, получается, если вы себя в любовницу записали. А что, жена не может быть любовницей? Вам виднее в своих играх. Ну вот. Передайте, пусть он перезвонил. Или вы не жена и не любовница. Вам не знаком этот статус, да? Разница. Понятно. Вы просто кухарка, да? На ваши игры. Домработница. Да, допустим. Почему бы и нет? Ну, удачи вам. Не должно этого интересовать. Меня это не интересует. Удачи Павлу Андреевичу понадобится. У него все прекрасно. Всего доброго. Пока. Ну, возможно, в какой-то сфере. Пока уже. А в остальном нет. Пока. Всего доброго.